Глава 12. Когда мечты сбываются. Жизнь в лагере шла своим чередом. В 7 утра раздавались 3-4 звучных удара в рельс. Ваня и Андрей просыпались задолго до подъема и в мучительной полудреме ждали, когда ударят в этот проклятый гонг. И все равно первый удар заставал врасплох. Из палаток к озеру, зевая и потягиваясь, тянулись заспанные люди. Кто с мостков, кто с лодок, а кто и прямо с берега, согнувшись в 3 погибели, чистили зубы, умывались холодной прозрачной водой. Иван Николаевич, умытый и одетый, приседал у своей машины, держась рукой за крыло. Лицо у него при этом было важное и серьезное, а глаза устремлены вдали. Когда налетают комары, сразу заметно. Они будто ветер суховей обдают лицо и шпарят, как крапива. Садятся с лету куда попало. На губы, нос, ресницы, лезут в уши, глаза. И не топчутся, выбирая место поудобнее, а сходу вонзают в кожу хоботок. А вот коварная северная мушка действует совсем иначе. Не заметишь, когда и откуда она прилетает и кусает незаметно, неощутимо. А потом на этом месте вздувается неровный белый волдырь, который мучительно хочется расчесывать до крови. Мушка здесь разная. Черная длинная, желтая короткая, обыкновенная мохнатая. Это самое противное. Неторопливо и озабоченно ползает по одежде, пока не найдет дырочку, через которую можно добраться до тела. Особенно любит мошка ползать по ногам и жалить повыше щиколоток, где носки кончаются. Мошка досаждала еще больше, чем комары. Правда, бывали дни, когда она исчезала, так же внезапно, как и появлялась. Комары никогда не исчезали, разве что в сильный дождь. После завтрака химики, гидрологи, микробиологи, ихтиологи, гидробиологи, геофизики грузили на моторные лодки приборы, аппаратуру и уплывали в разные концы необъятного Вял-озера. Те, кто уходили до вечера, брали с собой продукты, термосы с чаем и кофе. Одна группа ихтиологов уже 5 дней жила на дальнем необитаемом острове. В лагере оставались несколько человек. Кухарка тетя Поля, шофер Иван Николаевич, дежурный по столовой и Ваня с Андреем. И еще метеоролог Гера Михайловна. Она через каждые 2 часа садилась в лодку и ездила на заякоренный плот снимать какие-то пробы. Плот с многочисленными приборами находился всего в 100 метрах от берега, где располагалась главная метеорологическая станция. Ваня и Андрей с тоской в глазах провожали уплывающие одна за другой моторные лодки. Собственно говоря, лагерь расположился на берегу Ламбы. Так здесь называли небольшое озеро, окруженное сосновым лесом. Настоящее Вял-озеро начиналось за узкой зеленой перемычкой, соединяющей Ламбу с озером. Когда на Вял-озере гуляла большая волна, с берега Ламбы было видно, как у перемычки над осокой и камышом мелькали белые гребешки. Научные работники, будто летчики на аэродроме, терпеливо ждали летной погоды. И даже Гера Михайловна не могла предсказать, когда же она установится, эта хорошая погода. Пока еще Ваня и Андрей ни разу не вышли на озеро. Георгий Васильевич Назаров строго-настрого запретил членам экспедиции брать их с собой. И мальчишки целыми днями скучали на берегу. Но однажды с утра моросил мелкий холодный дождь. Низкие дымчатые облака обложили небо. Закаленные северные комары плевать хотели на дождь. Лишь мальчишки высунули нос из палатки, как раздалось знакомое противное зудение. Вздыхая и морщась, приятели добросовестно намазались едкой жидкостью. Несмотря на дождь, лодки одна за другой отваливали от берега. Научные сотрудники закутались в плащи с капюшонами. Трава на берегу блестела, с деревьев дробно капало. У берегов разряженными пластами стоял сиреневый туман. Ламба была спокойной. Лишь частые игольчатые уколы дождя от берега до берега исклевали воду. Далеко над зеленой перемычкой, ниже громоздких серых облаков, обнадеживающе виднелась яркая желтая полоска. Ваня и Андрей смотрели на уходящие по ламбе лодки. Лодки плыли к перемычке, над которой желтым светофором, расталкивая облака, разгоралось солнце. «Стоило такую даль переться сюда, чтоб дурак дураком торчать на берегу», — сказал Ваня, часто моргая правым глазом, в который попала едкая жидкость. Что они, с ума сошли? Считают нас за грудных младенцев?» «Ну и холодина тут», — поежился Андрей. «Я под свитер две рубашки надел, и то пробирает». «Поговори с сестрой», — сказал Ваня. «Пусть возьмет с собой в лодку». «Вчера говорил. Она бы взяла, да вот Назаров. Мало ли кто когда-то утонул. А мы теперь за них отвечай». «В Ленинграде на заливе уже вовсю купаются», — вздохнул Андрей. «А тут, видно, и не окунешься ни разу». «Кто тебе мешает? Иди окунись. Я лучше под плащ ватник надену». «Да вял озеро рукой подать, а мы...» «Послушай, давай угоним лодку Геры Михайловны. Ей теперь 2 часа не нужна будет. Вон там за камышами встанем и половим. Никто с берега и не увидит. Я не хочу на скандал нарываться». «Что ты предлагаешь?» — сердито уставился на приятеля Ваня. «Воевать с комариками на берегу? У нас на Карельском перешейке еще получше есть острова», — сказал Андрей. «Озеро Пуннус куда красивее этого. И рыба есть, только ее ловить надо умеючи. Я ему про Кузьму, а он про Ерему». «Гляди, у них мотор не заводится», — кивнул Андрей на берег. Одна лодка не отчалила. Моторист Володя Кузнецов, студент Ленинградского университета, отчаянно дергал трос и тихонько ругался сквозь стиснутые зубы. Ногой он упирался в корму, вторую далеко отставил. Шляпа неопределенного цвета, с которой он никогда не расставался, была сбита на затылок. На лбу блестели капли дождя или пот. В лодке сидела полная седоволосая женщина, та самая, которая сказала, что Ваня и Андрей через неделю сами отсюда сбегут. Звали ее Галина Алексеевна. На опрокинутом ящике сидела Лена, тоже студентка университета. Лена всегда работала вместе с Галиной Алексеевной. Если гидробиолог с беспокойством поглядывала на Володю, все ожесточеннее дергавшего трос, то лицо девушки было безмятежным. Чуть опустив густые темные ресницы, она смотрела вдаль и улыбалась какой-то отрешенной улыбкой. Лена, наверное, не замечала, что мотор не заводится, а моторист страшно нервничает. Лена думала о чем-то своем и пребывала в отличном настроении. И аппетит у нее всегда был прекрасный. Тетя Поля даже не спрашивала, нужна ли добавка, сама подкладывала ей в тарелку. «Чудак, ну че дергает?» — сказал Ваня. «Сразу не завелся, выворачивай свечу. Наверняка забросала горючкой». «Ветерок сразу видно», — блеснул своими познаниями Андрей. «Машина капризная». Но Володя не выворачивал свечу, дергал и дергал. Лицо его покраснело от злости, нижнюю губу прикусил, а злость в этом деле плохой помощник. Яростно дернув тросик, Володя неожиданно выпустил его и, не удержав равновесия, с шумом и брызгами плюхнулся в воду. Галина Алексеевна ахнула, а Леночка засмеялась. Привстав, она протянула руку, но моторист не обратил внимания. Побарахтавшись на мели, Володя, злой как черт, выбрался на берег и только тут заметил, что вся ладонь в крови. Падая, видно, порезал руку об острый край кожуха. Володя смотрел на ладонь, и губы его шевелились, правда, слов было не слышно. Прибежала Гера Михайловна, она исполняла обязанность и медсестры, и увела Володю в палатку на перевязку. Резиновые сапоги его при каждом шаге звучно хлюпали и брызгали водой. Темно-русые курчавые волосы слиплись и жгутами спустились на глаза. А любимая Володина шляпа подкладкой вверх спокойно плавала неподалеку от берега. Ребята подошли к лодке. Андрей подцепил удилищем Володину шляпу и, встряхнув, повесил на куст. Галина Алексеевна уже собиралась вылезать. «Я заведу мотор», — уверенно сказал Ваня. Женщина удивленно взглянула на него и, поколебавшись, осталась в лодке. «Попробуй», — сказала она. «Уж если Володя не смог завести, то...» Лена пожала плечами и стала смотреть на ламбу. Дождь перестал колоть озеро, а полоска над перемычкой становилась все шире и ярче. «Что ж делать?» – с беспокойством проговорила Галина Алексеевна. «Я сегодня должна взять 6 станций на разных глубинах, а Володя, видно, уже не работник». «Возьмем», – сказал Ваня с натугой, выворачивая торцевым ключом свечу. «Самоуверенный пингвин», – усмехнулась Лена. «А вы пингвина видели?» – спросил Андрей. Лена не ответила. «Пингвины могут жить только в Антарктиде», — сказал Андрей. «В зоопарках они погибают». «Это интересно», — иронически заметила Лена. Так и есть. Вся свеча забрызгана горючей смесью. Можно было и 1000 раз дернуть, мотор все равно бы не завелся. Ваня тщательно протер носовым платком свечу, продул, потом несколько раз дернул за трос, чтобы прочистить цилиндр, и снова поставил свечу на место. Андрей проверил, поступает ли в карбюратор горючее, взболтал как следует в баке смесь. Галина Алексеевна с интересом смотрела на деловито работающих мальчишек. Ей очень хотелось поверить, что они сумеют завести мотор. Гидробиолог дорожила каждым навигационным днем, и сегодняшняя неудача очень ее расстроила. Мотор после третьего рывка весело затарахтел. Ваня удобнее уселся на корме и прибавил газу. Лодка описала широкую дугу и взяла курс на перемычку. «Вы, оказывается, действительно специалисты», – удивилась сразу повеселевшая Галина Алексеевна. «Наш Володя сегодня встал не на ту ногу», – сказала Лена. «Потому у него и все из рук и валится». «Когда ж это вы, дорогие мои, научились с моторами обращаться?» – спросила Галина Алексеевна. «Мы полгода готовились к этой экспедиции», – с обидой сказал Ваня. «Все лодочные моторы изучили, а нас почему-то держат на берегу, и главное, даже разговаривать никто не хочет». «Не все», – возразил честный Андрей. «Вихрь совсем не знаем, и со стационарными ни разу не имели дела». «Так держать?» – спросил Ваня, кивнув на приближающуюся зеленую перемычку, за которой начиналось настоящее Вял-озеро. У Вани даже сердце сильнее забилось. Он вертелся, вытягивал шею, так ему хотелось поскорее увидеть Вял-озеро. «Ну что ж», – сказала Галина Алексеевна, – «вперед, капитаны!» Мотор неторопливо тянет свою ровную четкую строчку. Глухо шумит, расступаясь, вода. Румпель немного вибрирует в руке, но это даже приятно. Как бы ощущаешь пульс механизма. Вот он, тот долгожданный миг, когда он, Ваня Мельников, на Вял-озере. И будто капитан ведет свой маленький корабль с пассажирами в голубую даль, где смутно вырисовываются лесистые острова. Рядом на фанерном ящике сидит Андрей. Посередине лодки спиной к нему Галина Алексеевна. На носу задумчивая Лена. И хотя она обозвала его самоуверенным пингвином, Ваня не сердится. У Лены приятное лицо, симпатичные глаза, и вообще она хорошая девушка. Видно, немного расстроилась, что вместо кудрявого Володи он, Ваня, ведет лодку. Когда миновали неширокое, заросшее по берегам невысокой осокой и камышом устье, соединяющее ламбу с Вял-озером, плотный строй дымчато-белых дождевых облаков будто споткнулся обо что-то, нарушился, и сразу в нескольких местах образовались глубокие синие окна. В одной из них обрадованно прорвался ослепительный солнечный луч и с размаху будто мечом ударил в темно-свинцовую воду, пронзив засверкавшее озеро до самого дна. Вершины сосен и елей на большом песчаном острове, величественно вырастающим прямо по курсу, серебристо замерцали, стряхнув с ветвей дождевые капли. И на озере стало тихо. Лениво шевеля кроны деревья, ветер нехотя ушел в тундру. Еще на плесе рябило, а у берегов на отмелях лопалась комковатая белая пена, сорванная с гребней высоких волн. Но уже было ясно, что он ступает полный штиль. Когда мотор работает, на лодке не разговаривают. Во-первых, все равно не слышно друг друга. Во-вторых, не хочется. Когда мотор исправно работает, а вдоль бортов умиротворенно журчит вода, хорошо думается. Андрей думал о том, что пора бы Ване и догадаться уступить ему место у мотора. Он, Андрей, ничуть не хуже знает устройство ветерка и поведет лодку как положено. Желание подержаться за черный румпель все росло, а Ваня и в ус не дул. Андрей бросал на нее красноречивые взгляды, даже один раз постучал носком резинового сапога по Ваниной ноге. Тот мельком взглянул на приятеля и отодвинул ногу. «Вань!» – крикнул Андрей. «Давай я сяду за мотор!» Ваня улыбнулся и покачал головой, мол, ничего не слышу. Андрей стал знаками показывать, что им надо поменяться местами. Но Ваня отвернулся и стал смотреть прямо перед собой. Андрей так и не понял, нарочно он или нет. Андрею стало обидно. Столько времени ждали этого часа, и вот Ваня капитан, а он, Андрей, пассажир. Настроение испортилось, и его уже не радовало озеро, живописные острова, белые чайки с длинными красными носами. Раздражал и Ваня, уверенно сидящий на корме и смотрящий вдаль с таким видом, будто он действительно настоящий капитан. Озеро расстилается перед ними огромное, как море. Чем дальше от ламбы, тем больше островов. Острова дикие, необитаемые, по крайней мере, такими они кажутся с лодки. На берегах, очевидно, ураган вырвал с корнем большие деревья, и они валялись в косе, в кривь, цепко зажав корнями коричневые пласты земли. На песчаных отмелях, будто гигантские рябины, трутся друг о дружку желтые, белые, серые, обкатанные водой до костяного блеска бревна. Иногда они в несколько обхватов толщиной, со звилистыми трещинами. Десятки, сотни бревен прибило к захламленным сухими корягами берегам. Бревна тоже, как рыбы и птицы, держатся стаями. Некоторые из них бурей вышвырнуло на крутые берега, и они нацелились на проплывающих мимо, будто жерла орудий. По озеру Вял сплавляют древесину. И вот от длинных плотов отрываются бревна и плывут сами по себе. Один такой буксир, тянувший за собой хвост из десятков тысяч бревен, прошел совсем неподалеку от них. Вернее, они прошли мимо, потому что буксир двигался так медленно, что его можно было обогнать и на весельной лодке. Буксир был старый, обшарпанный. На палубе стоял всего один матрос в бушлате и лениво смотрел за борт. Когда миновали большой продолговатый остров, Галина Алексеевна, до сего времени сидевшая неподвижно, зашевелилась, зорко осмотрелась по сторонам и сказала: «Правее немного, сбавь обороты. Теперь все ищите буй, это красный флажок на перекладине. Видите остров? А вон там на берегу раздвоенная береза. Буй должен быть где-то между ними». Андрей хмурым взглядом окинул горизонт. Он был зол на Ваню, на весь мир, наплевать ему было на обои и вообще на все. Уже приплыли, так и не дал ему закадычный друг подержать румпель. Ваня, напротив, дорезив в глазах, ощупывал глазами широкое водное пространство. Ему очень хотелось первым увидеть красный флажок. Но по озеру гуляла мелкая рябь, и все кругом сливалось в ровном и однообразном движении. Вот парит в воздухе озерная чайка, опустив вниз маленькую хохлатую голову с длинным черным клювом, высматривает рыбину. Стоит чайке спланировать в воду, и сразу пропадает из глаз. Галина Алексеевна попросила уменьшить скорость. Андрей лениво смотрел прямо перед собой. На Ваню ему смотреть не хотелось. Ваня, забывшись, резко повернул румпель, и лодка накренилась, заставив всех схватиться, за что попало. Лена покачала головой. Галина Алексеевна взглянула на него, но ничего не сказала. И Ваня был благодарен ей за это. «Буй!» – негромко сказал Андрей, небрежно показывая на чуть заметную черненькую точку. «По-моему, это топляк», – заметила Лена. «Я вижу флажок», – спокойно возразил Андрей. «Я смотрел в другую сторону», – сказал Ваня. «На озере всегда так», — сказала Галина Алексеевна. «Замечаешь одно место, а буй почему-то оказывается совсем в другом». «В прошлый раз вообще не нашли», — напомнила Лена. «Наверное, буксир зацепил и оторвал». Ваня немного не рассчитал и проскочил мимо буя. Андрей ядовито улыбнулся, но промолчал. Галина Алексеевна велела заглушить мотор и на веслах подгребла к бую. Лена быстро привязала к перекладине веревку, и лодка закачалась на легкой волне рядом с буем. Галина Алексеевна сняла отсыревший, покоробившийся дождевик, достала из ящика какие-то приборы, склянки, банки и даже белое нейлоновое сито. Все это разложила на широком фанерном листе. «Леночка, приготовь дночерпатель!» – скомандовала она. Лена достала продолговатый металлический ящик, щелкнула пружину, и ящик раскрылся наподобие ковша экскаватора. «Опускай!» Дночерпатель плавно заскользил вниз на тонком нейлоновом шнуре с черными отметками через каждый метр. Пятиметровые отметки красного цвета. 12 метров, сообщила Лена, держа трос в натянутом положении. «Кондуктор!» Лена надела на шнур увесистую гирьку с отверстием и с силой пустила ее вниз вслед за дночерпателем. Удара на 12-метровой глубине не было слышно, но девушка каким-то образом почувствовала, что кондуктор ударил по замку пружины, и дночерпатель закрылся, прихватив изрядную порцию ила, как это выяснилось, когда железную коробку вытащили на поверхность и раскрыли ее тугие челюсти. Галина Алексеевна плюхнула дночерпатель в заранее приготовленный эмалированный таз. Жирный, коричневый, с черным ил быстро промыли, а потом пропустили через сито. Оставшуюся на дне таза горсть ила Галина Алексеевна осторожно собрала в стеклянную баночку с наклеенной бумажкой и плотно закрыла крышкой. «Вот это и есть станция», — сказала она с улыбкой, взглянув на задаченных мальчишек. «В этой баночке находится бентос, то есть мелкие озерные организмы, личинки комаров, олигохеты, моллюски. В лаборатории я точно высчитаю, сколько здесь организмов». «А зачем это?» – поинтересовался Андрей. «Таким образом, мы будем знать кормовой режим этого района. Какова здесь пища для рыб, достаточно ли ее? Чем питаются сиги, ряпушка, окуни, плотва?» «Ряпушка?» – удивился Андрей. «Никогда про такую рыбу не слышал». «Это маленькая рыбка из семейства лососевых», — пояснила Галина Алексеевна. «Довольно редко встречается». «Она что, ловится?» — спросил Ваня. «Это вы поинтересуетесь у ихтиологов». Неподалеку громко бултыхнуло, по воде пошли круги. «Эх, не взяли удочки», — с сожалением сказал Ваня. «Тут рыбы, наверное, прорва».